13 лет он стоял на очереди. Чумилова жила на 10 метрах с мужем, у которого был острый туберкулез, и с тремя детьми. Она была на очереди с 1957 года 689, а в 1960 676. По такому расчету я получу комнату через 30 лет после смерти. Сергеева проживала в аварийном доме. Лестница обвалилась, печь не действовала. Прожила она так 7 лет. Пастора с ребенком жила в сырой коморке 5,5 квадратных метров 6 лет. Я писал о ней, просил. Наконец ей дали комнату. Вы спасли моего ребенка от верной смерти. Семья Шутова из 8 человек ютилась в развалившейся комнате на 5 квадратных метрах. Актер городского театра Демидов вместе с другими актерами жили в служебном помещении 6 квадратных метров. С ними ночевала молодая актриса, которая, не вытерпев таких условий, уехала в другой город. Уборщица Дмитриева должна была платить частнику за угол 10 рублей, а получала она 30 рублей в месяц. Мужа не было, но был ребенок. Жуковы с ребенком имели 5 квадратных метров, прикухонное помещение. Скреба, бывшая подпольщица при немецкой оккупации, с мужем и тремя детьми, жила на 6 квадратных метрах. Ансайнс писала: «Живу с матерью, которой 73 года, на кроватном месте. 3 сына матери погибли на Отечественной войне. 4-й получил контузию и стал инвалидом. Разве не смехотворно, что за 5 лет мы продвинулись всего на 4 номера?» Работница красного мебельщика молила: «Не могу дольше жить с мужем и 4-месячным малышом в кладовке, притом проходной 7 метров». Муж Сазоненковой погиб. Она работала и получала в старых рублях в месяц 230 рублей. Из них она платила частнику за комнатку 60 рублей, за свет 15. Жила она за городом, и 15 рублей обходился проезд трамваем к месту работы. У нее был сынишка. Остается 135 рублей. На них мы никак не можем прожить. Сейчас зима, холодно, не отапливают. Как дальше быть? Масляковой дали 10 метров, но в аварийном доме. Печь не действовала, и дверь была стеклянная. С ней жил отец 83 лет и больной ребенок. Педагоги Семеновы и дочь 8 лет жили в 4 километрах от города на 7 квадратных метрах. Хватит считать квадратные метры и мерить человеческое горе. Я мог бы привести сотни сходных жалоб, но я пишу не доклад председателю исполкома, а книгу воспоминаний. Пусть читатель представит себя на 1,5-2 квадратных метрах, здесь ему не до чтения мемуаров, а повеситься только, как это сделал один рабочий Даугавпилсского завода. В 1957 году Пленум Горсовета принял резолюцию. Исполком Горсовета допускал серьезные ошибки в распределении и закреплении жилплощади. Зачастую жилплощадь предоставлялась гражданам без установленной очереди. Так, в этом году из 111 семей, получивших жилплощадь, 44 семьи не стояли на очереди. Местные власти объясняли мне, что им приходится предоставлять квартиры специалистам, советским и партийным работникам, которых присылает Москва или Рига. Были, наверное, и злоупотребления. Я много раз предлагал, чтобы списки стоящих на очереди были вывешены в горосполкоме. Каждый мог тогда бы проверить, кому дали квартиру или комнату в построенном доме, но мои предложения неизменно отклонялись. Все же дело было не в ломтях хлеба, неправильно распределенных, а в недостатке муки. С 1960 года начали больше строить жилые дома, и положение несколько улучшилось. Конечно, все условно. В справке, представленной мне исполкомом 1 августа 1960 года